Наш. Хей, ты скажи, я сам врачил, качал себе вот щит, щит, фок, фок. Ну ебать, нормально засрать. Один в разделе, а остался внезапно. Не то, что в фокеру сидят, не напрасно. Хуй пизда, блядь, нахуй гопаный ты в рот. Снова жизнь свою согла в круговорот. Спермой звездочку, сука, нарисовал. Чтобы я тебе твою воскрестал. Вдруг отказаться, там что-то съебаться. И не спеши прощаться. В рот лови мой хуй. Если где-то вдруг иконы посвистят и, возможно, мои бабки похрустят, ты не думай, что я просто пидорас. Я всего лишь хочу взять навоз. Время в прошлом я в конвухе прожигал. Все отдал бы, чтобы Саски стал уёбком. Ой, блядь, все скажи, ведь реально пидорас. Мир так мало, я свой хуй сосал.